чуть больше 3 лет назад. Войдите. О, Алан, заходи. Доброе утро, Эва. У меня сегодня чудовищно мало времени. Белла дает домашний концерт в Белом холле. Боюсь, мне придется часть твоего времени украсть. Я тут одобряю надзорную табель по отчислению. Ненавистная административная работа. Да? Сегодня что, уже пора? Да. Сегодня мы подаем списки на отчисления по причине неуспеваемости и неблагонадежности. Так что лучше присядь. Если ты этим занимаешься, то дело серьезнее обычных отчислений, да? Угу. Вот. Здесь список из 212 студентов, что подотчетны лично тебе, и которых мы собираемся отчислять. Мне нужны их характеристики. Зачем так детально? К чему столько внимания? Раньше такого не было. Это для репутационной комиссии. Для чистильщиков. Что за слова, Алан? Я ввела новую репутационную доктрину. Все больше и больше студентов, получив базовые навыки, после отчисления становятся опасны. Различных наркодельцов и прочих мелких преступников мы не берем в расчет. Но иногда... Иногда нужно убить отчисленного, чтобы он не натворил бед. И, что куда важнее, не подпортил репутацию Академии. Я прав? Мы используем термин «нейтрализовать». Это практика Гафина. Я думал, после того, как она распалась на Гафихт и Гинхиф, мы к этому не вернемся. Это просто протокол, Алан. Давай опустим эту часть беседы. Итак, номер 1. Номер 211. Александра Духовская. Ой, нет. Она безобидна, как муха. Дочка какого-то из богатеньких химпромышленников. Но тяга к химии в ней куда слабее тяги к вечеринкам. Она даже кислоту не смешает по инструкции. Хорошо. И последний. Степняк 22-13-58. Ты же знаешь, я не помню номеров. Имя у него есть? Горан Керчва. Его что, тоже отчисляют? Да. Он подозревается в... Проще погляди сам. Вот список. Да, не удивлен. Литералки, наркотики, стимы. Жаль, жаль. Он в списке на устранение, как ты можешь понять. И что ты от меня хочешь? Чтобы ты подтвердил или опроверг необходимость в его нейтрализации. Горан, он сложный человек. Честолюбивый и очень талантливый. Возможно, даже гениальный, а я редко так говорю. Мы даже немного работали вместе. Какой он? Он чувствует науку. Таких, как он, лет 400 назад называли алхимиками, интуитами. Он потрясающе разбирается в биохимии, особенно в биохимии мозга. Поначалу Горан не знал даже названий многих химикатов, но интуитивно понимал, в каких пропорциях идут реакции, как связываются молекулы, как нейрокислоты вызывают изменения сознания. Он единственный студент на моей памяти, кто смог провести стрессовые преобразования Фолкнера. Не знаю ни что такое стрессовые преобразования, ни кто такой Фолкнер. Меня больше интересует его потенциальная опасность. Что ж, он самовлюблен, эгоистичен, у него очевидна мания предназначения и величия. Он ведь степняк, даже не адаптант. Родился где-то на железнодорожном узле в Нижней степи. И всем сердцем эту степь презирает. Людей глупее себя он ни во что не ставит, людей умнее себя ненавидит. Хотя вряд ли в его парадигме есть люди умнее его. Он всегда таким был? Нет, не думаю. На втором курсе он слишком буквально воспринял мою лекцию «Химия страсти», посвященную менталам, и тезисы о том, что все наши чувства всего лишь реакции в мозгу. Ходили слухи, что он ставил на себе и своем сокурснике химические опыты, призванные эти самые базовые эмоции притупить. Но даже если это и было правдой, то ничего не вышло. Хотя сам он потом, кстати, утверждал, что ему удалось невероятно повысить свой болевой порог. Да, я слышала об этом. Как и о том, что его сокурсник покончил с собой. Горан опасен для людей, это верно. Но он светоч для науки. Уверен, он оставит след в истории, возможно, кровавый, но толкающий прогресс вперед. Я, наверное, об этом пожалею, но мой вердикт прост. Я накладываю вето на решение о его ликвидации. У меня есть такое право. Ладно, спасибо. Возьму его на заметку. И передавай привет Белли. Разум ведет. Разум ведет. Акт 2. Интерлюдия 3. Вторая ночь после наступления 80-го года. Погоди. Повтори снова. Ты пытался торчков исполнителей на кисель приманить? Парашу в кашу. Ред хохотал, сидя на стуле. А Дайн, лежа в большом чане с теплой водой, прикладывал к лицу и телу восстанавливающие компрессы. Да. А рыжий-то в этой истории куда подевался? Ушел еще до того, как они закончили, стащив мой саквояж. Там не было ничего особо ценного. Так, химикаты. Ломать копать. Расскажи еще раз, как тебя избили? Пожалуйста, это очень смешно. Нет. Ну, Горан! Дайн ничего не ответил. Но в одном ты прав, надо валить отсюда. И я не вижу варианта лучше, чем к меценатше. Дайн облокотился на край чана и поглядел на Рета, сщурив глаза. Почему ты так настаиваешь на Камилле Войнич? Ты правда у меня спрашиваешь? Я всего лишь твой бред, Горан. Я Марк. Это раз. Два. Ты воплощение моих фобий и комплексов, подавленного чувства вины, а не просто бред. Но ты также еще и мой внутренний голос. Так что говори. Дайн вылез из ванной и начал собирать вещи. Она уже предлагала тебе работать на нее в вопросе младенцев. Она могущественна и умна. Она обладает собственным приютом для детей. И она из тех, кто хоть как-то в тебе заинтересован. Единственная, кто сможет защитить тебя от этих. И Ред сделал в воздухе жест руками, изображающий круг и треугольник. Я отказал ей, если ты не помнишь. Грубо. Тем приятнее мне будет посмотреть на то, как ты будешь извиняться. Дайн ответил на ехидное замечание злобной усмешкой. Ладно, можно попробовать. Ну, или ты всегда можешь сесть на скорость степной и прекратить заниматься химическим безумием в попытке утолить свое голодное эго. Да ты как умер, поэтом стал. Я скорее себе голову оторву, чем вернусь в степь. Я так и подумал. Только, скорее всего, это какие-нибудь наркоманы первее тебя сделают. О, кстати, о них. Дайн запахнулся в черный халат и мокрыми ногами подошел к разбитому зеркалу, поглядев на свое лицо. Особенно долго он изучал красный, изуродованный и воспаленный глаз. В таком виде гостей принимать ужасно. Кого? Сейчас придут гости, Ред. Накинь что-нибудь на... неважно. Какие гости? Братья Бросглейн. Грослейн. Да плевать, наркоманы. С чего ты взял? С того, что кампулом с веществом, вызывающим эйфорию, полное привыкание и жуткие отходники, я прилепил наш адрес. Ред с размаху закрыл лицо своей механической ладонью, выбивая искры из тлеющей щеки. Классический Горан. Скорее, типичный Дайн. Ответил детектив и завязал галстук. Они убьют тебя, идиот. Мартин, если я за годы работы детективом чему-то и научился, так это иметь дело с наркоманами. Я Ред. Сказал Ред и показал Дайну язык. А в следующий миг в дверь тайного убежища раздался стук. Дайн опустил рычаг, отпирая замок. «Входите!» Братья Глосбейн, пошатываясь и озираясь, вошли внутрь. «Я так понимаю, препарат закончился?» Томас хмуро кивнул. «Судя по тому, что вас не было довольно долго, вы пытались у знакомого сварщика узнать его рецепт и не преуспели». Теперь кивнул Иваник. «И вы надеетесь, что здесь есть еще?» Поэтому у одного из вас в правой руке нож, а у второго кастет. Обижаешь, чадик. Мы бывшие исполнители. У нас у обоих по револьверу. И братья подняли оружие. Дайн же приподнял бровь. Меня зовут Марк. Да нам насрать двумя кучами, гони ширево. Теперь Дайн поднял руки. То есть работать на меня за этот препарат вы не хотите? Следующую пулю я тебе пущу в живот, степная гнида! Чтобы бывшие офицеры гнулись под какого-то вонючего степняка за подачки? Гони все, что есть, и будешь дальше жить в своем крысятнике. Ладно, я ошибся. Приношу извинения. Дайн медленно подошел к столу и стал собирать колбы и ампулы. Я так понимаю, вам нужно много? Я сейчас приготовлю. Ваник подошел и дал Дайну затрещину. Копайся живее, выродок. Вот дела так дела, Марк. Неожиданно, правда? Как это два химических пенька с промытыми государством мозгами смогли отказать детективу-степняку? Бывает. А я смотрю, твоя собственная наркота тебя реально успокаивает. Так и есть. Нервы – не лучший соратник в науке. Че ты там звенишь, дрыщ? Дайн между делом повернул вентиль, и в камеру с младенцем пошел какой-то газ. Че это такое, а? Спросил Томас, и они с братом отточенным жестом тут же надели мощные маски, закрывающие лица целиком. Шутки шутишь, гнида? Мы притоны сварщиков кучу раз брали. Нас газом не удивишь. Господа, какие газы? Только акустика, только результат. И младенец закричал. Информация записана, господин Дайн. Транзитные билеты будут оформлены завтра к вечеру. Мы позаботимся о том, чтобы вас не обыскивали на КПП. От лица леди Камиллы благодарю вас за сотрудничество. Мы ждем вас в первом кольце. Дайн положил трубку Акустона и взял опасную бритву. Спустя пару минут он уже аккуратно сбривал волосы с голов братьев Глосбейн. А теперь что ты делаешь, Вивисектор? Забавное слово ты вспомнил, Ред. Так называли моего кумира, Алана Хеймса. Вивисектор из X-13. Прикрой шторку. Дайн сбрил волосы со второго брата и пододвинул поднос с медикаментами и инструментами для операций. У него есть дружок, химический болванчик. Частично освобожден, чтобы удалить лишнюю агрессию. Дайн положил на стол два шприца. Частично под сервитоником, чтобы выполнять любые команды. И на поднос встала стеклянная ампула. Однако у дружка явно есть эгоплазм, а мне этого не требуется. На стол легло черепное сверло. Ты не смог их убедить и решил сделать рабами. А почему нет? Отличный способ опробовать доминатик на взрослых особях. Раз уж я собираюсь перевзойти Алана Хеймса в его основной работе, почему бы не перевзойти его в количестве химических болванчиков? Дайн натянул очки синего на лицо, поморщившись от боли. Синяки на челюсти после побоев братьев давали о себе знать. А, кстати, я же так и не вернул вам долг, господа.